Глава 6. Из ворот грузовик был уже не виден. Он ехал по главной дороге среди каких-то темных складских зданий, освещенных редкими уличными фонарями. «На следующем перекрестке сворачивай», — приказал Ян. «Вполне вероятно, что погоня уже близко. Еще раз давай за угол. Стоп». Зашипели пневматические тормоза. Грузовик резко остановился. Они оказались в темном переулке, в сотне метров от ближайшего фонаря. «Прекрасно». «Который час?» — спросил Ян. Водитель поколебался, потом глянул на свои часы. «Ты 3 часа ночи», — сказал он, запинаясь. «Я тебе ничего плохого не сделаю, не бойся». Ян пытался успокоить перепуганного шофера, но пистолет не опускал. «В котором часу светает?» «Около 6». «Значит, до рассвета еще 3 часа. Времени не слишком много, но больше не будет. Следующий вопрос был важнее первого». «Где мы?» «Дикстаун. Тут одни склады, никто не живет». «Я не о том. База. Как называется база?» Водитель посмотрел на Яна, как на сумасшедшего, но все-таки ответил. «Мохаве, ваша честь. Космический центр в Мохавской пустыне». «Ясно». Ян уже решил, что будет делать дальше. «Опасно, конечно, но без транспорта ему не обойтись. Впрочем, сейчас все опасно». «Раздевайся», — скомандовал он. «О, пожалуйста, не надо. Не надо меня убивать, я не хочу». «Тихо. Я ж тебе сказал, что ничего плохого тебе не сделаю. Как тебя зовут?» «Эдди, ваша честь. Эдди Миллард». «Мы вот что сделаем, Эдди. Я заберу твою одежду и грузовик, а тебя свяжу. Не трону, не ударю, только свяжу. Когда тебя найдут, или когда сам распутаешься, расскажешь им все, как было. Так что никто тебя не обвинит и ничего плохого с тобой не случится». «Разве? Уже случилось!» В голосе водителя слышалась ярость и отчаяние. «Это ж все равно, что смерть. Самое малое с работы выгонят. На пособие. В полицию затаскают. Уж лучше сдохнуть». Последние слова он выкрикнул уже в истерике. И схватил Яна за руки. Он был очень силен. Яну ничего не оставалось делать, как ударить водителя пистолетом по голове. Тот продолжал сопротивляться, пришлось ударить еще раз. Эдди Миллард тяжко охнул и обмяк, потеряв сознание. «Он сказал правду», — подумал Ян, стаскивая с него одежду. «Еще одна жертва. Или все мы жертвы. Но сейчас не время размышлять об этом». Вытащив тяжелое тело шофера из кабины и уложив его на дорогу, по возможности аккуратно, Ян почувствовал, что дрожит. Слишком много всего случилось. Слишком быстро. Слишком много людей пришлось ему убить. В этой звериной галактике он тоже становится зверем. Нет, с этим он не согласен. Цель никогда не оправдывала средства, но он только защищался, исключительно. С того момента, как он пожертвовал своим привилегированным положением здесь на Земле, пути назад уже не было. Когда он обнаружил, что сам был одним из угнетателей в полицейском государстве, он принял решение. Он сам лично потерял очень много. Но были и другие, настроенные так же, как он. И в результате произошло вселенское восстание. А теперь идет война, и он солдат. Сейчас все обстоит именно так. Так просто. И иначе быть не может. С обвинениями можно будет разбираться после победы. А революция победит. Должна победить. Он не позволял себе думать, что все может кончиться иначе. Одежда Эдди Милларда пахла застарелым потом и была ему так велика, словно он завернулся в палатку. Ничего, должно сойти. В самый раз. А кепочка спрячет побритую голову. У Яны мысли не было запихивать Эдди в украденный мундир. Хватит ему и того грязного белья, что на нем осталось. Я нашел за сиденьем кусок изолированного провода и связал руки Милларду, который все еще не приходил в себя. Этого было достаточно. Все равно машину скоро придется бросить. Бежать. Все, что он мог сейчас, только бежать. Ян повернул ключ. Двигатель ожил, взревел, и грузовик медленно двинулся по узкой улице. Шлем убитого офицера Ян не снимал, чтобы слышать переговоры военных, но через несколько минут понял, что смысла в этом нет. Рация молчала. Он сообразил, его засекли и узнали, что у него есть украденная рация, и компьютер радиосвязи поменял все частоты, чтобы его отключить. Он скинул шлем на пол кабины, прижал акселератор до упора, избавил скорость лишь тогда, когда увидел, что переулок выходит на главную дорогу. При его приближении светофор с автоматическим управлением переключился на зеленый свет, чтобы дать ему выбраться на шоссе, где в основном были большегрузные машины, такие же, как у него. Впереди показался автодорожный знак. 395 километров до Лос-Анджелеса, но у въезда на автостраду он свернул направо. У него не было ни малейшего шанса проехать пост дорожной полиции, которая всегда стоит на окраинах любого большого города. Тут впереди блеснул яркий свет фары, и тяжелый тягач с полуприцепом, ехавший навстречу, свернул перед ним налево, перекрыв дорогу. Яну пришлось затормозить. Заправочная станция. Замечательно. А за ней стоянка и что-то вроде круглосуточного ресторана. Он свернул и медленно поехал мимо группы машин к какому-то затемненному зданию. Это оказался гараж. В такую пору он был, конечно, заперт, и Яну пришлось загнать машину за него в черную тень. Что ж, ничего лучше, пожалуй, не придумать. По крайней мере, какое-то время машина здесь постоит. Если хоть чуточку повезет, ее найдут не раньше, чем через несколько часов. Что дальше? Двигаться. Двигаться надо. У него есть удостоверение Эдди Милларда, но оно может сгодиться только для самой небрежной проверки. И кошелек с какими-то деньгами, бумажки и горсть мелочи. Он засунул кошелек в карман и одернул на себе одежду, чтобы не так было заметно, насколько она велика. Если здешние пролы хоть немного похожи на тех, что он знал в Британии, то вряд ли на него станут обращать внимание. Отлично. А что с офицерской формой? Она теперь бесполезна. И будет только привлекать внимание, ведь ее ищут. А пистолеты, запасные обоймы? Нет, с ними расставаться нельзя. Ян порылся под сиденьем и за спинкой и нашел какой-то запачканный мешок. Ладно, сойдет. Пистолет и боеприпасы засунул в мешок, а форму и шлем запихал подальше, под сиденье. Зажав пистолет под мышкой, он вылез из кабины, запер ее, спустился и бросил ключи через забор. Больше они не пригодятся. Переведя дух, он медленно пошел сквозь теплую ночь к освещенным окнам ресторана. Не выходя из спасительной темноты, Ян в нерешительности остановился. Что делать? Очень хотелось пить. Да и устал он так, даже не устал, а вымотался до предела, что едва стоял на ногах. С того момента, как дверь камеры отворилась, он все время бежал и почти беспрерывно подвергался смертельной опасности. До сих пор адреналин маскировал нараставшую усталость, но теперь, когда напряжение спало, Ян ее почувствовал. Почувствовал так, что с трудом доплелся до ресторана и прислонился к стене, чтобы не упасть. Окна оказались не слишком высокими, и он заглянул внутрь. Большой зал, кабинки и столики, возле стойки сидят двое, и больше никого. Попробовать зайти? Это, конечно, риск, но для него сейчас во всем риск. А там можно поесть хоть чего-нибудь. И посидеть, отдохнуть и с мыслями собраться. Это просто необходимо. Усталость сделала его фаталистом. В конце концов, его все равно схватят. Так, по крайней мере, пусть не натощак. Оттолкнувшись от стены, он подошел к двери, поднялся по ступеням и вошел в ресторан. Во время своих прежних поездок в Соединенные Штаты, сколько лет с тех пор прошло, он не видел ничего похожего на это заведение. Он бывал в самых лучших ресторанах Нью-Йорка и Детройта, сравнивать было просто. Старый затоптанный бетонный пол. Двое возле стойки не потрудились даже взглянуть в его сторону, когда он скользнул в ближайшую к двери кабинку. Стол и скамья, похожие из алюминия, обшарпанные, разболтанные. Как здесь заказывают? К стойке надо подходить, что ли? Или есть какая-нибудь связь и механизм у стола? Под пластмассовой скатертью, почти непрозрачной от массы царапин, на столе лежало меню. Под заголовком напитки значился только кофе, чая не было. А под словом «блюдо» выстроилась колонка каких-то непонятных названий. Смысл слова был очевиден, но конструкция странная. Ян попробовал надавить на слово «кофе», но это оказалось безрезультатно. Оглядевшись, он увидел кнопку на стене, под ней экран. Возле кнопки надпись «Позвоните, вас обслужат». Ян осторожно нажал на кнопку. В тишине зала было слышно, как где-то позади стойки загудел зуммер. Ни один из обедавших не пошевелился. Чуть погодя, из-за стойки появилась официантка и направилась к столику Яна. В руке у нее был блокнот. Персональное обслуживание в таком месте. Невероятно. Форма на ней была застирана и вся в пятнах, как пол, да и женщина была не так молода, как показалось издали. Тронутые сединой грязные волосы и явное отсутствие зубов у официантки не позволяли надеяться, что здесь можно прилично поесть. «Что будем заказывать?» Она смотрела на Яна без малейшего интереса. «Кофе». «Что-нибудь из еды?» Он посмотрел в меню и ткнул пальцем. «Гамбургер». «С приправой?» Он кивнул, не имея ни малейшего понятия, что она имеет в виду. По-видимому, ее этот ответ вполне удовлетворил. Она черкнула в блокноте и ушла. Он никогда не ел гамбургеров и даже не знал, что это такое. Зато он знал, что выговор у него типично английский, да еще с характерным произношением, усвоенным в элитарной частной школе. Поэтому он так обрадовался, увидев в меню знакомое слово – гамбургер. Старинная школьная шутка, когда он был еще маленьким, фраза из давным-давно забытого американского фильма. Вместо «дай мне гамбургер», «дай мне гамбуйга». Мальчишки в школе часто повторяли эту фразу. Оставалось надеяться, что местный акцент за это время не изменился, и, произнося эту фразу, он себя не выдаст. Один из людей возле стойки поел и собрался уходить. Он бросил на стойку несколько монет. Ян поднял голову. Человек встал и пошел к двери, а, проходя мимо Яна, посмотрел на него. У него на самом деле глаза расширились или показалось? Наверняка сказать нельзя. Тот уже вышел в ночную тьму. Он его узнал? Как? Откуда? Или эта мания преследования начинается? Ян подвинул мешок ближе к себе, чтобы пистолет был под рукой. Он знал, что надо думать о спасении, а не о каждом встречном. Через несколько минут принесли еду, а у него еще не было никаких соображений относительно плана действий. Официантка поставила заказ на стол и с подозрением стала рассматривать его одежду. «Ровно 6 баксов». «Правильно», — подумал я, — «гони монету. Раз так одет, деньги сразу». Он вытащил из кармана горсть зеленых бумажек, положил их на стол, отобрал 5 и доллар и подал ей. Она сунула деньги в карман передника и ушла. Кофе, горячий и замечательный, приятно обжигал. А гамбургер оказался совершенно неожиданным. Какая-то булочка с начинкой. Не подали ни вилки, ни ножа. Я не имел понятия, как его есть. В конце концов, уверенный, что на него никто не смотрит, Ян просто взял его руками и откусил. Ничего похожего он никогда в жизни не пробовал, и ему было интересно. В самой середине оказался слой едва поджаренного фарша, покрытый смесью какого-то соуса из зелени. Непривычно, но очень вкусно. Ян проглотил гамбургер, почти не жуя. На это ушла всего 5 минут. Когда он допивал кофе, в зал вошли 2. Не оглядываясь по сторонам, они решительно направились к столику Яна и сели напротив. Ян медленно поставил чашку, а другой рукой взялся за рукоятку пистолета. Они на него не смотрели и, казалось, не обращали никакого внимания. Один достал из кармана монетку и вставил ее в щель под экраном телевизора. Машина ожила, плеснув ревом грохочущей музыки. Не глядя на телевизор, Ян вытаскивал под столом пистолет из мешка. Худой, который бросил монетку, стал тыкать кнопки на телевизоре, меняя программы. Наконец он удовлетворился и сел на место. Шла спортивная передача о каких-то гонках. «Что все это значит?» – подумал Ян. Оба мужика средних лет, одеты очень похожи на него. Казалось, они очень внимательно изучают меню, но кнопку вызова не нажимали. И не смотрели на него. Его размышление прервал голос телевизионного диктора. «Последние новости о мятежниках, пытавшихся захватить Альфарон. Бой закончен. Убийц постигла та судьба, которую они готовили другим. Они понесли заслуженное наказание от руки товарищей тех героев, что отдали жизни за свою родную планету». Одного быстрого взгляда на изувеченные, скорченные, обескровленные тела друзей оказалось для Яна более чем достаточно. Он снова повернулся к соседям напротив. И от следующих слов диктора буквально остолбенел. «Один преступник бежал. Его имя Ян Кулозик. Предупреждаем, он опасен. Его нужно взять живым, чтобы допросить о подробностях преступного заговора. За любую информацию, которая поможет его задержать, назначена награда в 25 тысяч долларов. Всех граждан Калифорнии и Аризоны призываем к бдительности и содействию». Ян позволил себе мельком взглянуть на экран, где показывали его лицо, фас и профиль. Снимки сделали много лет назад, перед отправкой на Халмерк, но узнать его можно было тотчас. Отведя взгляд от экрана, Ян увидел, что 2 напротив смотрят прямо на него. И оба держат руки на столе. Они или уверены в себе, или полные идиоты. «Это правда, что он сказал?» — спросил худой, обращаясь к Яну. Ян не ответил. Тот подождал пару секунд и спросил снова. «Зачем ты им нужен, Кулозик?» В ответ Ян приподнял ствол пистолета над краем стола. «Вот это стандартная штука 65-го калибра, ракетный пистолет. Из него вылетают такие дуры, что могут продырявить быка насквозь, ясно? Вы сейчас спокойно встанете и выйдете отсюда, а я пойду следом. Ясно? Пошли». Они тотчас подчинились, выскользнули из кабинки и даже подождали его, стоя к нему спиной. Потом двинулись к двери. Ян пошел следом. Выходя на улицу, Ян едва успел заметить какую-то фигуру сбоку в темноте. Человек чем-то замахнулся. Ян хотел повернуться и поднять пистолет, но на него обрушился удар.